Колокольный звонок застал ее в неудобной позе на краю кровати. После завтрака девушки разошлись по комнатам убрать постели. Потом собрались в большом зале, откуда их развели по классам. Во время последнего урока Джули вышла из класса, посмотрела по сторонам и выскользнула на улицу. Здесь, еще раз оглянувшись вокруг, она углубилась в заросли рододендронов и добралась до стены, которая окружала школу. Возле стены росли липы. Джули легко взобралась на одну из них. Ей и раньше приходилось лазить по деревьям. Девочка, спрятавшись среди густых ветвей, поглядывала время от времени на часы. Она была уверена, что не пропустит нужный момент. Сейчас все перепутано. Двух учительниц нет, классы перемешаны, многие девочки уехали, ее отсутствие не сразу заметят. Джули снова посмотрела на часы, потом спрыгнула с дерева, но уже по другую сторону стены. Недалеко, в 100 ярдах, останавливался автобус, который должен был прибыть с минуты на минуту. На станции она узнала, когда отправляется поезд в Лондон. В ее комнате на окне лежала записка, адресованная мисс Вулстрад. «Дорогая мисс Вулстрад, меня не убили и не украли. Не беспокойтесь. Скоро вернусь. Искренне ваша Джули Эбжен». Джордж, безупречный слуга Эркюля Пуаро, открыв дверь дома номер 228 по White House Mansions, с удивлением увидел школьницу с чумазым лицом. «Могу я видеть мистера Эркюля Пуаро?» Джордж долго смотрел на нее, не отвечая. «Без приглашения мистер Пуаро никого не принимает. Боюсь, у меня нет времени ждать. Я действительно должна увидеть его сейчас же. Речь идет об убийствах и грабежах. Я узнаю, захочет ли вас принять мистер Пуаро». Он оставил ее в холле и удалился. «Молодая леди, сэр, — сказал он хозяину, — настоятельно желает видеть вас». «Но я занят, — сказал Эркюль Пуаро. — Дела не делаются сами по себе». «Что ей сказать, сэр?» «А красиво, молодая леди?» «Да, сэр, но это скорее девочка». «Девочка? Молодая леди? Что это значит, Джордж? Это не одно и то же». «Боюсь, сэр, вы не совсем поняли меня. Это девочка школьного возраста, но одета, как молодая леди». «Теперь понятно». «И она хочет поговорить с вами относительно убийств и грабежей». Брови Пуаро поползли вверх. «Несколько убийств и грабежей? Оригинально. Покажите-ка мне эту девочку, молодую леди». Джули вошла в комнату с чувством неуверенности, но говорила вежливо и вполне естественно. «Здравствуйте, месье Пуаро. Меня зовут Джули Эбжен. Я думаю, вы знакомы с маминой подругой, миссис Саммерхауэр. Мы с мамой летом были у нее и много слышали о вас». «Миссис Саммерхауэр». Пуаро вспомнил деревню, дом на горе, прекрасное лицо, диван, собак, приятные и неприятные вещи. «Маурин Саммерхауэр», — сказал он. «Да». «Я ее зову тетя Маурин, но, конечно, она мне не тетя. Она рассказывала, как вы спасли человека, которого посадили в тюрьму за убийство. Поэтому, когда я не знала, что делать, я вспомнила о вас и приехала». «Я польщен», — серьезно сказал Пуаро. Он пододвинул к ней кресло поближе. «Теперь скажите мне», — начал он, — «Джордж, мой слуга, сообщил, что вы хотите посоветоваться со мной по поводу нескольких убийств и грабежей». «Да», — ответила Джули. «Мисс Спрингер и Иван Ситтерт. Было еще похищение. Но я не думаю, чтобы это меня касалось». «Вы меня привели в замешательство», — сказал Пуаро. «Где произошли эти необычайные вещи?» «В моей школе, в Медоубенке». «Медоубенк?» — воскликнул Пуаро. Он схватил лежащие на столе газеты и быстро их просмотрел. «Теперь я начинаю понимать. Расскажите мне, Джули, как все это началось?» Джули начала рассказывать. Рассказ был длинный, но четкий. Она говорила связно и обстоятельно. Наконец она дошла до того момента, когда исследовала прошлой ночью ракетку в своей спальне. «Понимаете, я подумала, что все может быть, как у Аладдина. Новая лампа вместо старой. Ведь что-то могло быть в этой теннисной ракетке». «А там было?» «Да». Без ложной стыдливости она подняла юбку и обнажила ногу. На ноге, около бедра, выделялось серое пятно из пластыря. Она отодрала пластырь, издав стон, и извлекла из него аккуратно связанный пакет. Джули развязала пакет и высыпала камни на стол. «Бог мой!» — благоговейным шепотом воскликнул Пуаро. Он пощупал камни, подержал в руке, снова положил на стол. «Но они же реальные, подлинные!» Джули кивнула. «Я думаю, они должны быть настоящими. Не станут же люди убивать друг друга из-за фальшивых, правда? Теперь я могу понять тех людей, которые убивают за эти камни». В тот момент, как это случилось прошлой ночью, снова женщина, а не ребенок, смотрела на сокровище. Пуаро проницательно посмотрел на нее и кивнул. «Да, вы поняли, вы почувствовали их чары. Они не могут быть простым украшением». «Они же драгоценные», — возбужденно сказала Джули. «И вы нашли их в теннисной ракетке?» Джули закончила свой рассказ. «А теперь вы мне все сообщили?» «Я думаю, что все. Может быть, где-нибудь немного преувеличила. Со мной это случается. Дженнифер, моя подруга, поступает наоборот. Ее могут волновать самые незначительные вещи, а в серьезных делах она всегда преуменьшает». Она снова посмотрела на камни. «Месье Пуаро, как узнать, кому они принадлежали раньше?» «Возможно, будет очень трудно ответить на этот вопрос. Но они не принадлежат ни вам, ни мне. Мы должны решить вопрос, что с ними делать». Джули посмотрела на него выжидающе. «Вы оставляете их у меня, хорошо?» Эркюль Пуаро закрыл глаза. Потом открыл их и оживился. «Кажется, при этих обстоятельствах я не могу оставаться в кресле, как хотел.